Глава 6. Летний лагерь «Маленькая Роза», июль 1939 года. София давно мечтала поработать в летнем лагере «Маленькая Роза», провести целый месяц рядом с доктором Корчиком и его детьми, учиться мастерству у великого педагога. Это ли не настоящее счастье? И целый месяц рядом с Мишей. Уже 2 года они считаются парой. Он работает в приюте учителем и живет там, а она по-прежнему у родителей, оба учатся. Их жизнь состоит из постоянных прощаний и разлук, ожидания новой встречи. Но вот уже 3 дня, как они приехали в лагерь, и все это время ей кажется, что Миша избегает ее, держится отстраненно и нервничает. Деревянный стол, нагретый полуденным солнцем, завален стопками бумаг и палочками для воздушных змеев. Их мастерят дети в кружке, которым руководит София. Галинка помогает Саре красить дуги для струн ее змея. Остальные дети играют на зеленеющем под лучами солнца поле рядом с домом. Их чистые звонкие голоса то звучат совсем близко, то едва слышны, уносимые ласковым ветерком. На поле Миша наблюдает за футбольным матчем, возвышаясь над мальчишками в форменных майках и шортах. У Софии сжимается сердце. Сегодня они и пары слов не сказали друг другу. Она так сильно любит его. Ей трудно представить хоть на миг, что его чувства могут когда-нибудь остыть. Ее будущее связано только с Мишей. Он главный человек в ее жизни. «Вы грустите, пани София?» — спрашивает Галинка. От Галинки с ее чувствительной, нежной душой, способной понимать других, невозможно ничего утаить. «Неужели у меня хмурый вид? В такой чудесный день?» София берет из рук Сары готового змея. На фоне свежего летнего загара шрам под прямой челкой девочки кажется серебряным. «Запустим, как только ветер будет посильнее». Она смотрит, как девочки бегут по косогору, окликая подруг. Кое-какие безобразия удалось остановить. Стайки мальчишек больше не кидают камни в детей из приюта, когда те возвращаются из школы. Настали новые времена, новые веяния. В Варшаве сейчас неспокойно. Людям нужно сплотиться. Гитлер проглотил Австрию, Судеты, а теперь грозится отнять кусок польского побережья на севере. В голову приходит новая ужасная мысль, будто на чистый небосклон набежала черная туча. А что, если Миша так мрачен, потому что он собирается уйти добровольцем в армию? Как это уже сделал муж Сабины? Если Миша уйдет воевать, она этого не вынесет. Мишина сестра Нюра садится рядом с Софией за столик. «Как дела у юных химиков?» — спрашивает София. «Все подающие надежды ученые, к счастью, остались живы». У Нюры такие же высокие скулы и раскосые глаза, как у Миши. По-польски она говорит с теми же мелодичными восточными интонациями, как и он. За последние 2 года они с Софией успели стать близкими подругами. Нюра машет рукой Миша, но тот смотрит в сторону, будто не хочет узнавать их. Пытаясь поймать мяч, один из мальчиков падает. Миша помогает ему подняться, осматривает колено, и вот мальчик уже смеется. «Знаешь, — говорит Нюра, — когда умерла мама, наш отец старался делать для нас все. Но он человек военный, и именно Миша давал нам тепло и ласку, которых мы лишились, оставшись без мамы. Это он читал нам с Ривкой книжки, когда мы были маленькие. Это ему мы рассказывали обо всех наших горестях. Он сама доброта. На свете нет человека сердечней. Но тебе не кажется, что он чем-то встревожен? Что-то грызет его?» Нюра с удивлением смотрит на нее. «Совсем нет. Да он никогда не выглядел таким счастливым». Они смотрят, как Миша ведет мальчиков к длинным деревянным дачам за садом, в котором растут цветы и овощи. Они проходят мимо Корчика. Доктор в широкополой соломенной шляпе сидит на траве в окружении детей. Корчик встает, обменивается с Мишей парой слов, похлопывает по плечу. Он снова садится рядом с детьми, прикрыв глаза, прислушивается к их разговору. Шимонок и еще несколько детей помладше строят из песка и веток город для муравьев. Позади них колышутся от ветра длинные выцветшие травы, над ними порхают желтые бабочки, они похожи на опадающие лепестки. Доктор вздыхает. Какое счастье быть вдали от Варшавы и не слышать голоса торговцев газет, выкрикивающих зловещие новости. Здесь все проблемы сводятся к спору из-за очереди на качели, потерянной сандалии или ушибленному колену. И 20 новых детей, поступившие на этой неделе, 20 маленьких книжек, которые нужно прочесть и понять, что может быть интереснее. Доктор достает блокнот и что-то записывает. Ему нравится размышлять о том, как решать маленькие проблемы, которые возникают каждый день. Вот, например, новая загадка. Почему Сара вдруг перестала есть хлеб? А ведь есть еще и мальчики. В этом году он приехал в маленькую Розу и обнаружил, что здесь назревает что-то вроде мятежа. Целая комната мальчиков возмущена несправедливостью жизни. Они выбрали Эрвина, чтобы тот озвучил жалобу. «Почему эта пани Стефа больше любит девочек? Хвалит их чаще, дает им лучшую работу, а мальчики постоянно ходят в виноватых». «Милая Стефа, так приятно видеть ее после поездки в Эйнхард». Его депрессия исчезла сразу, как только она вернулась домой и принялась угощать всех апельсинами, передавать добрые пожелания от бывших учеников, которые сейчас живут в кибуце. И разве не Стефа на самом деле всегда управляла здесь всем? Держала твердую руку на руле с самого первого дня, когда он ее встретил. Простая, совсем простая 26-летняя девушка взвалила на себя все заботы, решив превратить заброшенный сиротский приют в настоящий дом для 100 голодных детей. Сколько же они проработали вместе? Больше четверти века? Люди говорят, что внешность у нее неказистая, простая, но сама Стефа вовсе не простая. Как сияет, как преображается ее лицо, когда она рядом с детьми. Какое счастье каждый вечер бродить вместе с ней, бесценным другом, вокруг дач посреди цветущих садов и говорить о детях. Она в неизменном коричневом платье, он, как всегда, с сигаретой в зубах. Старая дева и закоренелый холостяк, обремененные большой семьей, ведь у них 100 детей, о которых они должны заботиться. Когда-то детей было 200, но руководство приюта для польских сирот уволило его. Оказалось, еврей не имеет права заниматься воспитанием польских детей. Так много лет он выстраивал мосты между двумя культурами, и в одно мгновение все рухнуло. Ему до сих пор больно, как от тяжелой утраты, когда он думает о тех детях. Он не видел их больше 2 лет и по-прежнему считает своими. И польские, и еврейские дети всегда вместе проводили лето в этом лагере, но в этом году все иначе. Конечно, он поругал для виду Стефу за то, что она передумала выходить на пенсию и не осталась в солнечной Палестине, а вернулась домой. Но какое счастье видеть ее снова. Такую же, как всегда. Ее руки всегда чем-то заняты. Без конца что-то чинят, складывают, сортируют или нежно касаются лба больного ребенка, чтобы снять жар. Поэтому стоит ли удивляться, что девочки с их чистенькими фарточками, мило причесанными головками, стремлением быть аккуратными во всем, иногда нравятся ей несколько больше. Мальчишки взрослеют дольше, и кажется, толку от них никакого, только бьют и ломают вещи, да еще и грязнули, ненавидят мыться. Почему портят вещи мальчики, а чинят их в основном девочки? Может установить день, когда девочки должны будут порвать свои платья, а мальчики их починить? Он записывает эту идею в блокнот. Почему бы нет? Включить такой день в календарный план так же, как день первого снега, когда можно не ходить в школу, или день, когда можно спать сколько захочешь. Но, по крайней мере, он разгадал тайну порванных брюк. Стефа жаловалась, что ей никогда не приходилось чинить столько пар одновременно. Нужно что-то делать с новым увлечением мальчишек, скатываться по перилам лестницы на ступеньки веранды. Он подозревал, что дело именно в этом. Решил проверить свою теорию и порвал брюки, а торчащий из деревянных перил гвоздь. «Quod erat demonstrandum» — примечание, что и требовалось доказать на латыни, конец примечания. Разумеется, скатываться по перилам строго запрещено, поэтому ему пришлось снова предстать перед детским судом. «Только справедливость», — сказал он маленькой Саре. «Только справедливость. Правила для всех одни, и соблюдать их должны все, от самого младшего до самого старшего. Закон — прекрасная вещь». Но проблема обиженных мальчиков так и остается нерешенной. Как заставить их гордиться тем, что они мальчики? Малыш Эрвин грязный и шумный, и все же этому ребенку хватило смелости и напора, чтобы в 8 лет устроиться на фабрику. Со временем, когда мальчики превратятся в мужчин, энергичность и храбрость станут их достоинствами. Да, жизнь потребует этих качеств, и даже больше. Но как сделать так, чтобы маленькие мужчины гордились собой уже сейчас? Из монастыря с куполами и луковицами доносится звон колокола. Полночь. В домике мальчиков Миша подходит к кроватям и будит детей, знаком показывая, чтобы вели себя тихо, пока натягивают шорты и свитера. Перед домиком в темноте Корчик собирает их вместе. Отряд окончательно проснувшихся и ожидающих приключений мальчишек от 8 до 14 лет. Коренастого невысокого Эрвина и задумчивого Сэмми с удлиненным лицом и темными миндалевидными глазами вместе с мальчиками постарше, ведь друзьям уже почти 12, отправили на кухню за мешком картошки. Корчик написал записку с обещанием вернуться с детьми завтра и попросил оставить ее на кухонном столе. Куда-то исчез Абраша. Не иначе, как испугался трудностей, думает Корчик, и тут же видит худенькую фигурку мальчика, мчащегося со всех ног от деревянных домиков. На нежном личике сияет улыбка. Он возвращался за своей скрипкой. Темный прохладный воздух пахнет землей и травой. Ярко светит полная луна, на земле лежат резкие темные тени. Тихо перешептываясь, мальчики идут к лесу, освещая факелами темную траву под ногами. На небе по всему Млечному Пути разбросаны крупные звезды. Темной стеной высятся сосны в лесу. Отряд вступает во мрак чащобы. Мерцают светляки. Мальчики разговаривают совсем тихо, испытывая трепет перед спящей громадой ночного леса. Где-то в темноте резко повизгивает лиса, ухает сова. Вышли на поляну. Здесь всем руководит Якубек. Теперь в приюте он старший из мальчиков. Кто-то собирает хворост для костра, кто-то копает в песчаной земле яму, чтобы печь в ней картошку. Мальчики собираются в кружок и смотрят, как загорается построенный ими вигвам из хвороста. Пламя взметается все выше, разбрасывая в стороны красные искры. Абраша уходит в тень деревьев и, закрыв от блаженства глаза, начинает играть «Ночь в лесу». Ему всегда хотелось сыграть эту дикую мелодию, стоя посреди леса под звездным небом. Остальные мальчики глядят на пламя костра, широко раскрыв глаза. Потом они поют песню за песней, то на идише, то на польском. Когда костер догорает, и от него остаются лишь красные тлеющие угли, покрытые белой золой, пан доктор рассказывает историю из своей книги. Он написал ее, когда Польша стала свободной. Эта книга — король Матиуш I, о мальчике, который пытается управлять страной и понимает, что найти правильное решение не так-то просто, особенно поначалу. А еще доктор рассказывает старую сказку про мальчика, который потерялся в лесу, и ничего у него с собой не было, кроме ума и доброго сердца. А потом он наткнулся на летучий корабль, застрявший в ветвях деревьев. Сэмми и Эрвин помогают Якубику разгребать угли и выкапывать картофель из песчаной ямы. Лица детей перемазаны сажей и пеплом. Мальчики разламывают клубни, дуют внутрь горячих ароматных картофелин, а Корчик передает по кругу бумажный пакет с солью. Такой вкусной картошки дети не ели никогда. Мальчики появляются в лагере под утро, когда начинает светать. Сэмми идет впереди и играет на своей гармонике. Удивленные девочки столпились у окна. Они не могут понять, откуда возвращаются мальчишки в такой час. Грязные и взъерошенные, те идут, размахивая руками, но им не стыдно. Каждый из них горд, что он таков. И никто не боится быть самим собой. София стоит у окна в спальне девочек, набросив кардиган поверх пижамы, и недоумевает, почему же Миша не сказал ей об этом ночном походе. Весь день он с ней почти не разговаривает. Поздно вечером, когда дети смотрят мультфильмы про Микки Мауса, Миша предлагает прогуляться вдвоем. Она чуть было не отказывается, настолько рассержена его пренебрежением. На нем его лучшая белая рубашка, брюки, гольф, на влажных волосах свежие следы от расчески, как будто он собрался не погулять на природе, а на более серьезное мероприятие. Или он предпочел бы оказаться где-то еще? Теплый ветер с бескрайних полей ласкает ее обнаженные руки. Ивы над ручьем колышутся. Их листья переливаются, становясь то бледно-зелеными, то серебристыми. Но нельзя позволить ему увести разговор в сторону, ведь она чувствует себя такой несчастной. Она не берет его руку, когда он протягивает свою. Отстает от него на пару шагов и смотрит на его длинную спину и широкие плечи с чувством утраты, тоскуя по несбывшимся мечтам. Они приближаются к лесу. На траве лежат мрачные тени от темных сосен. Миша вдруг резко останавливается и поворачивается к ней лицом. Она закрывает глаза. Он собирается что-то сказать. Сердце ее замирает. Она чувствует легкое колебание воздуха. И когда открывает глаза, видит, что он стоит перед ней на коленях. Прямо на траве. София смотрит на него с изумлением, а Миша берет ее руку, и она чувствует, как горячи его пальцы и ладонь по сравнению с ее прохладной кожей. «Я никогда не буду зарабатывать много, и тебе еще 2 года учиться. Все это я знаю, но никто никогда не будет любить тебя сильнее, чем я. Ты согласна?» «София, ты согласна однажды стать моей женой? Прошу тебя, скажи «да»!» Она не может произнести ни слова. Его рука мелко дрожит, будто по телеграфному проводу бежит сообщение. Он зарывается лицом в ее ладонь. Сердце ее тает. «Да, Миша, да, я согласна». Напряжение и тревога исчезают с его лица без следа. Он вскакивает на ноги и страстно обнимает ее. Их поцелуй длится долго, они с трудом отрываются друг от друга, но, сделав пару шагов, снова останавливаются и целуются. Будто во сне они идут по лесу, и всплески солнечных лучей в просветах между кронами сосен освещают им путь. На поляне они находят поваленное дерево, поросшее мхом, и садятся на него, не размыкая объятий. Пение птиц похоже на плеск льющегося в бокал вина. Высокие сосны окружают их, как стены, небо, крыша над ними. Он смотрит на ее руку. «Прости, у меня пока нет кольца». Она пожимает плечами. «Разве это важно?» «Но 2 года. Ты сможешь ждать так долго? Еще 2 года, пока мы не выучимся». «Не так уж и долго. Лучше подождать». Она смотрит на свои руки и вспоминает Сабину, бледную, исхудавшую, с Марьяныком на руках, своим обожаемым малышом, появившимся на свет через 9 месяцев после свадьбы. Они оба знают, что беременность означает для Софии конец учебы, поэтому они подождут. Как хорошо, что он понимает, насколько важно для нее окончить университет. Только это будет совсем непросто. Они целуются, обнимаются, тесно прижавшись друг к другу, согревая друг друга, сливаясь воедино. Лес наполнен звоном птичьих голосов. Глаза Софии закрыты, и временами она уже не различает, где кончается ее кожа и начинается Мишина. Смогут ли они выдержать 2 года? Она думает о Розе, которая бросила университет и вышла замуж за Лолика. Нет, она так не сделает. Миша вдруг замирает и шепчет: «Посмотри!» Позади них, среди деревьев, мелькает олень. В тишине он подошел так близко, что на них повеяло крепким запахом от его шкуры. Ну, точь в точь, как от козла. Вдруг олень вздрагивает, встает на дыбы и уносится в чащу. Они выходят из сумрачного леса на солнце, которое оказывается не по-вечернему ярким. Они безмерно счастливы. Их пальцы переплелись, и кажется, будто весь мир сейчас лежит у их ног. На другой стороне поля, над овощными грядками и рядом с дачами, будто праздничные флаги, развиваются белые кухонные полотенца, вывешенные после стирки. Нюра смотрит на приближающихся Мишу с Софией. Она их поджидала, догадывается София. Нюра подбегает и, увидев их сияющие лица, начинает плакать. «Я целый день боялась зареветь. Думала, не выдержу. Я так счастлива за вас!» Она замолкает, вопросительно глядя на Софию. «Ты ведь сказала да?» София смеется. «Ну, конечно!» Нюра бросается ей на шею, и дети тут же догадываются, что к чему. Они бегут к ним со всех сторон и прыгают от радости. «Пан Миша и пани София собираются пожениться!» «Пожалуй, мне стоит бросить педагогику и открыть брачное агентство», — смеется Корчик. И «Еще одна пара связывает себя узами брака. Неверли, Штокманы, теперь вы уже третий среди помощников-стажеров». «Если бы еще вы благословили нас», — говорит Миша. Корчик стал для него вторым отцом, а порой даже заменял ушедшую мать. Корчик целует Мишу и Софию в лоб. «Когда я вижу вас, мои дорогие дети, я верю в будущее, и пусть мое благословение поможет вам во всем. Что же пожелать вам? Наверное, чтобы вам довелось жить в лучшем мире, где есть место любви и прощению, правде и справедливости, в мире, которого сегодня не существует, но, может, завтра придет его время». Он неловко обнимает их, смущенно кашляет в сторону, и голос у него сдавленный, будто он вот-вот заплачет. «Дети мои!» — произносит он, а вслед затем хлопает в ладоши, и все тут же приходит в движение, начинается веселье, а после ужина обязательно будут песни и танцы. Доктор посылает Абрашу за фотоаппаратом, а София и Миша встают на ступеньки дачного крыльца. На этом фото она стоит на ступеньку выше, чтобы сравняться с Мишей. Белые носки на сильных, загорелых ногах, летнее платье, солнечные искорки в блестящих волосах. Он в брюках гольф и белоснежной рубашке с расстегнутым воротом. И у обоих такие счастливые, сияющие лица. До конца недели младшие девочки то и дело придумывают наряды для невесты, играют в свадьбу, ловят мальчиков и заставляют их изображать женихов. При первой же возможности женихи срывают с себя шелковые платки и сбегают от невест на футбольное поле. И только Эрвин, застенчивый и смущенный, краснея от гордости, сам предлагает стать женихом своей обожаемой Галинки. Ведь он всегда любил Галинку. Еще с тех пор, как она появилась в приюте на Крахмальной и была похожа на тощего стриженного барашка, который не хотел ни с кем разговаривать. Поэтому, когда она поднимает занавеску Фату и обещает любить его вечно, Эрвин тоже обещает. Он всегда будет любить ее и заботиться о ней. Сара ни в какую не хочет есть хлеб, который дают на ужин. Сидящий за одним столом с ней Эрвин возмущается, когда видит, как Сара каждый раз отодвигает от себя куски. Что может быть ужасней выброшенных продуктов? Эрвину так нравится прекрасная еда, которая каждый день появляется на столах. Ее можно накладывать сколько захочешь и есть до отвала. За их столом сидит пани София, но даже она не может уговорить Сару съесть хоть кусочек хлеба. Пан доктор собирает тарелки со столов. Он видит хлеб, Сарины сжатые губы, садится перед ней на корточки и шепчет. «Сара, ведьмы улетели далеко в горы и больше не вернутся». Она смотрит на него с надеждой. Осторожно откусывает маленький кусочек, а потом съедает весь хлеб без остатка. И убегает играть, держа Галинку за руку. «Как вы узнали, что трюк сработает?» — спрашивает София. «Это вовсе не трюк. От Сары я узнал, что бабушка рассказала ей историю про ведьм, которые живут в хлебных корках, и с тех пор Сара стала бояться хлеба. Иногда, чтобы побороть старую небылицу, нужно сочинить новую». Напивая себе под нос, он идет дальше вдоль столов со стопкой тарелок. Последний день в лагере. София стоит на краю поля. Капли росы на травинках переливаются в лучах утреннего солнца. Как бы ей хотелось остановить это мгновение. Не хочется думать о возвращении в Варшаву с ее затемнениями и угнетающей атмосферой. Сара и Галинка окликают ее. Воздушные змеи готовы, и все отправляются на поле. Несколько палочек и пара кусочков бумаги превратились в птиц, которые парят на ветру высоко в небе. «Пани София», — говорит Абраша, натягивая струну своими музыкальными пальцами каждый раз, когда змей снижается. «Однажды я вырасту и облечу весь мир, буду играть музыку, похожую на песню змея на ветру. А вы со мной полетите?» «Конечно. На серебряном аэроплане». На пути в Варшаву поезд замедляет ход, проезжая мимо полей, где проходят маневры польской кавалерии. Возбужденные дети толпятся у окон. Солдатской формы и коричневые крупы лошадей блестят на солнце, как каштаны. Над квадратными фуражками, отделанными маково-красными лентами, развиваются тонкие белые перья. Поезд снова набирает скорость. Миша поворачивает голову, стараясь как можно дольше не потерять из виду удаляющихся военных. София крепко держит его за руку. Она знает, что он хочет сделать, вернувшись в Варшаву.